Тема сегодняшней лекции – Советский Союз в 1964-1985 годах. Лекция огромная, она у нас на два занятия, на сегодняшний и, наверное, на половину следующего. Это очень важный период, поскольку вот масса проблем, которые вылезли в перестройку и даже в постперестроечное время, это те проблемы, те узлы, которые были завязаны именно тогда. Значит, поэтому мы сделаем таким образом. Обычно мы записываем синопсис, а потом идем по тексту. Но дело в том, что обычно синопсис не больше 9-10 страниц, здесь синопсис 31 страница, поэтому мы разобьем его на части и будем двигаться, скажем, прошли 4-5 страниц, прочитываем, чтобы у вас рука отдохнула, и двигаемся дальше. Я вам очень рекомендую как можно больше записывать, потому что здесь есть целый ряд материалов, которых вообще, практически найти невозможно. Это особенно то, что связано с обороноспособностью нашей страны и так далее. Значит, первая римская. Общая оценка эпохи. Точка. Брежневский период - золотой век номенклатуры, основанный на проедании будущего. В скобках. В начале 70-х годов номенклатура и сопутствующие ей слои – это полмиллиона семей, то есть 1% населения. Первая арабская. Принципиальное отличие брежневского режима от хрущевского. Второе арабское. Господство горизонтальной мобильности высших кадров над вертикальной, в скобочках, ротацией. Переход верхушки к режиму социального самовоспроизводства. Третье. Превращение советской верхушки в замкнутую группу, лишенную стратегического видения и все больше удовлетворяющие свои материальные потребности на Западе. Четвертое. Растущее стремление определенной части номенклатуры к интеграции с Западом. В скобочках и в кавычках. Конвергенция социализма и капитализма. Кто слышал этот термин? Конвергенция. Никто никогда не слышал термин конвергенция. Конвергенция – это сближение социализма и капитализма и превращение, в нечто среднее между социализмом и капитализмом. Была такая теория на Западе, ее вбросили советской номенклатуре, и часть советской номенклатуры на это купилась. Вообще термин конвергенция пришел из сферы офтальмологии. Это когда, вот в лоб попадают чем-то тяжелым, то глаза, когда вот так вот сходятся, как в диснеевских мультфильмах у кота там или у волка, это называется конвергенция, схождение. Пятое. Постепенное смещение реальной власти на средний уровень -обкомов и ведомств. Точка с запятой. Постепенная утрата Советским Союзом качеств единого народно-хозяйственного комплекса. Точка с запятой. Дальнейшая утрата планового характера экономики. Шестое. Процесс сращения в ряде республик и областей, в скобочках, особенно в Закавказье и Средней Азии, партаппарата с хозяйственными органами, а этих последних с теневой экономикой. То есть понятно, да? Партийные органы сращивались с хозяйственными, хозяйственные сращивались с теневой экономикой. И в результате получалось, записываем, точка с запятой здесь у нас, формирование партхозтеневых кланов. Седьмое. Социальное и моральное разложение значительной части верхов, нарастание их неадекватности современному миру. В кавычках, точка здесь, в кавычках, трофейные настроения, трофейные в кавычках, и пофигизм низов к концу брежневского правления. Трофейный и пофигизм, естественно, в кавычках. Восьмое. Острое противоречие в середине 80-х годов между высоким уровнем научно-технического, военно-промышленного и общеэкономического развития СССР и низким управленческим, интеллектуально-волевым и стратегическим уровнем советской верхушки с другой, тире, главная причина будущего разрушения СССР. Второе римское. Периодизация. Речь идет о периодизации этого периода всего. Периодизация. Первая арабская. 64-67 через косую черту 68. Второе. 68-74 через косую черту 75. Третье. 75-82. И четвертое. 82-85. Третья римская. Власть. Первая арабская. Отстранение Хрущева от власти. То есть мы начинаем там, где мы закончили предыдущую лекцию. Отмена хрущевских реформ 62-го и 57-го, косая черта, 58-го годов, в 64-м и 65-м годах. Второе. Биография Леонида Ильича Брежнева. Третье. Расклад сил в советском руководстве в 64-67-68 через косую черту годах, двоеточие. Противостояние подходов или противостояние поколений? Знак вопроса. Четвертое. 65-67 годы. Упущенный шанс советской системы совершить прогрессивный исторический рывок. Точка. Июньский пленум ЦК КПСС. Развилка послевоенной истории СССР. А. Экономическая реформа 65-го года. Да, реформа в кавычках. Все время, когда мы будем говорить об экономической реформе, реформа в кавычках. Там, собственно, от реформы было очень мало чего, но принято называть это реформой, но чтобы нам не вводить себя в заблуждение, реформу пишем в кавычках. Экономическая реформа 65-го года. Дальнейший отход от социалистических принципов развития экономики. Запятая, переход к заимствованию западных моделей в экономике. Б. Отказ от, двоеточие. И дальше вот через такие черточки пишем. Отказ от, черта, прогрессивной системы ОГАЗ, большими буквами ОГАЗ, общегосударственная автоматизированная система ОГАЗ, в скобочках, разработана под руководством академика В.М. Глушкова. Я вам очень рекомендую в Википедии посмотреть хотя бы, кто такой В.М. Глушков, потому что это так сказать, людей такого уровня у нас в советское время было раз-два и обчелся. Значит, в скобках В.М. Глушкова, научно-технического управления обществом и экономикой, это вот система ОГАЗ, научно-технического управления обществом и экономикой, на основе динамичного самосовершенствующегося планирования, обеспечивавшего СССР исторический рывок и превращение системного антикапитализма в реальный посткапитализм. Угроза номенклатуре, двоеточие. Прозрачность власти, точка запятой, вскрытие теневого административного рынка и фальсификации планов, запятая, их выполнения. То есть вот эта система, она делала прозрачной. Невозможно было теперь отчитываться, что мы выполнили план, а на самом деле мы его не выполнили, и спрятаться от этой системы было невозможно. Точка с запятой. Угроза Западу, возможность победы СССР в мирном соревновании. Угроза победы СССР в мирном соревновании. Это угроза Западу. То есть вот эта система ОГАЗ Глушкова, она сразу же создавала угрозу и советской номенклатуре, и Западу. Следующая черточка, это мы идем отказ от разработок по холодному ядерному синтезу, в скобочках, И.С. Иван Степанович Филимоненко. Если бы его работы не угробили, то, по сути дела, возникала бы принципиально новая энергетика, которой не нужна была бы ни нефть, ни все остальное. Поэтому это било и по нашим ведомствам, и по западным, опять же. Значит, разработок по холодному ядерному синтезу Филимоненко, по сути, отказ от энергетической революции, способной похоронить Запад. И последняя черточка интегрированного, оборонно-наступательного, океаническо-сухопутно-космического комплекса. В скобочках разработки В.Н. Челомея. Кто слышал это имя? Челомей. Так, кто это? Это совершенно гениальный конструктор наш, у которого были плохие отношения, сказать, с одним из секретарей ЦК, потом он стал секретарем министром обороны Устинов, который гробил его работы. Если бы Челомею удалось реализовать то, что он сделал, то, по-видимому, лет на 50 мы уходили в отрыв от Запада так, и да, и гонка вооружений была бы не нужна. То есть, смотрите, я буду это повторять, но я хочу, чтобы вы очень хорошо запомнили, что вот советская система – это был системный антикапитализм, то есть анти. И уязвимое место этой системы заключалось в том, что производственная база была такая же, как у капитализма, промышленная. Для того, чтобы этот анти, то есть со знаком минус, превратился со знаком плюс и ушел вперед в посткапитализм, нужно было решить три проблемы. Нужно было создать принципиально новое управление обществом, которое вытянуло бы производство. Нужна была новая энергетика и нужен был рывок в обороне. Вот все это Советский Союз мог сделать с 65 по 75 год, потому что те программы, о которых я говорю, они были разработаны на введение в 73-75 годах. Но интерес номенклатуры с одной стороны и Запада с другой привел к тому, что вот это все похоронили. Уничтожили документацию, что-то запретили. В результате Советский Союз не сделал рывка и закончил все Горбачевщиной. В. Июньский 1967 года пленум. Тире. Выступление первого секретаря Московского горкома КПСС, ну, сокращенно можно МГК, Московского горкома КПСС, Егорычева, с последующим снятием его с должности, точка с запятой, начало разгрома группы комсомольцев, комсомольцев в кавычках, потому что это были выходцы когда-то, так сказать, из руководства комсомола, которые начали делать карьеру, но их называли условно комсомольцами. Я потом объясню, кто это был. Комсомольцы в кавычках, тире, представители молодого образованного поколения, ориентированного на, в кавычках, национал-большевистский курс послевоенных лет, точка с запятой. Оформление на пленуме связки и через тире. Суслов, Андропов, Устинов. Это вот люди, которые сыграли очень такую зловещую роль в советской истории. Связки Суслов, Андропов, Устинов с примкнувшим к ним Громыко. Кто-нибудь эти имена слышал? Так, кто такой Суслов? А кого-нибудь из них, вот знаете, кто это? Суслов, Андропов, Громыко, Устинов. Да, он потом стал генеральным секретарем комитет. Он был председателем КГБ, да, совершенно верно. Значит, связки Суслов, Андропов, Устинов с примкнувшим к ним Громыко, тире, мина замедленного действия под советской властной системой. Пятое арабское. Событийный ряд изменений во властной сфере. 23-й съезд КПСС. Март-апрель 66 года. Тире, укрепление позиции группы Брежнева. Изменения в партийном уставе. Двоеточие. Отмена обязательной ротации партийных кадров на всех уровнях. То есть, если раньше в программе было записано, что ротация – это обязательная вещь, то теперь это сняли, ну, вот на этом съезде в уставе. Точка с запятой. Переименование президиума ЦК КПСС в Политбюро. Введение должности генерального секретаря вместо первого секретаря. Назначение Ю.В. Андропова, Юрия Владимировича Андропова, в скобочках, выдвиженца Отто Куусинена и Михаила Суслова, О. Куусинена и Михаила Суслова, М. Суслова, председателем КГБ, точка с запятой, начало экспансии КГБ и разбухание его аппарата, точка с запятой, превращение со временем КГБ в самодостаточную громоздкую структуру с собственными интересами. Новые шаги в оформлении Союза Андропов-Устинов-Громыко. Создание закрытых аналитических подразделений в ИММО, это Институт мировой экономики и международных отношений. Вот эта структура, которую создали в ИММО, то есть она была в рамках этого института, но она была закрыта. Она работала на Андропова. И в Институте Африки. В скобочках А.Н. Косыгин. Она работала на Косыгина. С красной строки. Зачистка комсомольцев в 67-70 годах. В кавычках казус Суслова 69-70. 24-й съезд КПСС. 71 год. С красной строки. Отставка Воронова. 71 год. И Шелеста. 72-й. Воронов считался конкурентом Брежнева, и Брежнев решил от него избавиться, а Шелест был первым секретарем украинской компартии. И Шелест, 1972 год. Апрельский 1973 года пленум ЦК КПСС, двоеточие. Избрание в Политбюро Гречко, это министр обороны, Гречко, Громыко, министр иностранных дел, и Андропова. 25-й съезд КПСС, март 1976 года. Отставка Подгорного, 1977 год. С красной строки. Принятие новой конституции СССР, 1977 год. В скобках. Окончательный проект подготовлен рабочей группой под руководством секретаря ЦК КПСС Бориса Николаевича Пономарева, Б.Н. Пономарева. С красной строки. Констатация построения в СССР, это речь идет о том, что в Конституции было зафиксировано. Констатация построения в СССР развитого, как говорили, и шутники говорили, ага, развитой, значит, может быть и завитой, то есть, значит, развивали, а теперь будут завивать. В скобках. Ревизия марксистских идей диктатуры пролетариата и отмирание государства при коммунизме. Дело в том, что в марксистской теории государство при социализме – это государство диктатуры пролетариата. Вот это было убрано, и вместо диктатуры пролетариата заменили общенародным государством. То есть логика такая, у нас нет антагонистических классов пролетариата и буржуазии, значит, у нас диктатура пролетариата нам не нужна. Будет диктатура КПСС. А вторая вещь – это тезис об отмирании государства. У Маркса и Энгельса был при социализме и дальнейшем при переходе к коммунизму. Вот этот тоже тезис не нашел отражения в новой в Конституции. Точка. Шестая статья о руководящей и направляющей роли КПСС. Была введена шестая статья в Конституцию, где было зафиксировано, что КПСС является руководящей и направляющей силой советского общества. Закрепление принципа социалистического интернационализма в отношениях СССР с социалистическими и освободившимися странами. Фиксация внешней политики как курса, направленного на создание благоприятных международных условий, дальше в кавычки, для построения социализма в СССР. С красной строки. Перемещение властных полномочий от пленума ЦК КПСС в отраслевые и функциональные отделы Центрального комитета. Вот это очень важный момент. То есть теперь не пленум решал, на который собирались люди, а чисто бюрократическое решение в соответствующих отделах. Перемещение властных полномочий от пленума ЦК КПСС. То есть пленум только проголосовывал то, что им уже приготовили. В отраслевые функциональные отделы ЦК. Особая роль общего, с большой буквы, общего отдела и отдела организационно-партийной работы. Вот эти два отдела играли решающую роль, ну плюс, естественно, международный отдел ЦК КПСС, вот это были важнейшие отделы. Особая роль общего отдела и отдела организационно-партийной работы. Воспроизводство высшей элиты страны, в скобках 4-5 тысяч человек на страну, 1 тысяча из них в Москве. Вот высшая элита Советского Союза – это 4-5 тысяч человек, из них 1 тысяча в Москве. Скобку закрыли. Не путем продвижения по партийной лестнице, а путем подготовки кадров в элитных учебных заведениях. Давайте запишем в скобках, что это были за элитные учебные заведения. Кстати, может кто-то знает, а что у нас были за элитные учебные заведения для подготовки партийной элиты? Не вообще институтов, а партийной элиты. МГИМО это дипломатическая элита, мы его последним запишем. А вот партийную элиту где готовили? Записываем. Академия общественных наук при ЦК КПСС. Высшая партийная школа, высшая комсомольская школа, дипломатическая академия, высшая школа профсоюзного движения, ну и институт международных отношений МИД СССР, то есть МГИМО. Скобку закрыли. Вот это был комплекс учебных заведений, где готовили элиту. Ну вот, скажем, разница между дипломатической академией и МГИМО заключалась в следующем. МГИМО учились студенты. А в дипломатической академии в течение 2 лет учились, ну, например, какой-нибудь, сказать, подающий надежды второй секретарь Кемеровского обкома КПСС, у которого не 3 извилины, а 3,5. И понятно, что он языки может учить. И вот его отправляли в дипломатическую академию, и он там учился, так сказать, 2-2,5 года, и потом ехал куда-то послом или первым секретарем посольства. То есть это уже взрослых мужиков там учили. С красной строки. Кадровый застой и старение на своих должностях – норма жизни позднесоветской номенклатуры. В западной советологии даже появился такой термин – геронтократия. Как перевести термин «геронтократия»? Такая наука есть – геронтология. Это о чем? Наука о старении, о старости. Геронтократия – это власть стариков. С красной строки. Расклад сил в Политбюро и секретариате ЦК КПСС после 25-го съезда. Кстати, вот те фамилии, которые я вам буду называть, обязательно посмотрите их в Википедии, потому что они у вас будут в минимуме. Вот эти, сказать, этих людей нужно знать. Старшая группа, в скобочках, 1899-1911 годы рождения. Старшая группа. Это те люди, которые родились между 1899 и 1911 годами. То есть это в бой идут одни старики. Двоеточие. Брежнев, Суслов, Косыгин, Кириленко, Устинов, Громыко и другие. Средняя группа – это люди 12-20 года рождения. То есть, если у нас 25-й съезд КПСС был в 76-м году, то можете посчитать средний возраст, что это были за люди. Это были люди в возрасте от 56 до 64 лет. Значит, это были Андропов, Гришин, Кулаков, Машеров, Щербицкий и другие. Младшая группа – это люди годов рождения 21-30. Наиболее известные в этой группе были Романов и Алиев. Его сын, этого Алиева, сейчас лидер Азербайджана. С красной строки – четверка в кавычках главных лиц. Суслов, Андропов, Устинов, Громыко, принимавшее решение при дряхлеющем Брежневе, точка, перспективные лидеры, двоеточие, Романов, Кулаков, Машеров. Кулаков и Машеров умрут странной смертью, неожиданно, в расцвете сил. Я вам вообще очень рекомендую, кроме материалов лекционных, обязательно прочесть в сети, есть очень интересные такие 4 романа, объединенные одним. Они называются все вместе «Агония». Написал их Александр Афанасьев. Ну, Афанасьевых много в сети, в том числе Александровых. Александров. Значит, он в скобочках нужно написать Александр Афанасьев «Вервольф». И у него 4 романа, называются они «Агония». Это Советский Союз. Романы такие, это политический триллер. Советский Союз между 70-м и 79-м годами. Там заканчивается все вводом советских войск в Афганистан. Главная тема этих 4 романов – это противостояние МВД во главе со Щелоковым и КГБ во главе с Андроповым. Это читается очень-очень лихо. Романы небольшие, по странице 200-250 каждый, то есть это 1000 страниц. Но вот все, кому я рекомендовал, они их, как правило, прочитывали за 2-3 дня или за 2-3 ночи, потому что оторваться невозможно. И это очень хорошее подспорье для понимания того, что происходило. Вот, значит, вот мы на этом блоке сейчас остановимся и отработаем его уже более подробно. Значит, общая оценка эпохи. Брежневский период действительно был золотым веком номенклатуры, потому что никто никуда уже не спешил, никто никуда не торопился. Люди жили в свое удовольствие, и, в общем-то, и народ сейчас вспоминает брежневское время как очень хорошее, спокойное. Это все правда, только нужно помнить, что в брежневское время, во-первых, был упущен шанс на исторический рывок, причем сознательно упущен, а во-вторых, мы проедали свое будущее. Советский Союз проедал свое будущее. И вот прежде всего, в чем заключается принципиальное отличие брежневского режима от хрущевского? В последней лекции мы с вами записали такой раздел, помните, дюжина хрущевских ножей в спину социализма, русского народа и русской государственности. Хрущев совершил очень много ошибок, более того, целый ряд его ошибок носили необратимый характер для советского общества как системного антикапитализма. Но проблема с брежневским режимом еще хуже. Дело в том, что при брежневском режиме была упущена возможность превращения вот этого системного антикапитализма, то есть антипода капитализма, в нечто, что выходит за рамки. То есть брежневский режим не просто упустил, а сознательно заблокировал по классовым соображениям рывок в будущее. И вот это очень серьезное отличие этих двух режимов. Один исчерпал возможности системного антикапитализма, а другой не позволил системному антикапитализму превратиться во что-то другое. И очень серьезная разница была между Хрущевым и Брежневым. Хрущев был, так сказать, безусловно, почти что психопатологическая личность. Волюнтарист, масса всяких, так сказать, вещей. Брежнев был очень спокойный, но Хрущев был идейный человек. Брежнев идейным человеком не был. Ни в какой коммунизм он уже не верил. Он со своими друзьями старел на должностях и очень спокойно относился ко всему, что происходит. Хрущев был человек, который застал революцию всерьез. И он ощущал свою психологическую связь с революцией. Он был, повторяю, идейный человек, и это существенно отличало его от Брежнева. Кроме того, Хрущев, конечно, был малокультурный человек, но Хрущев мыслил мировыми масштабами. Он мыслил, вот, так сказать, СССР в мировых процессах. Брежнев был человеком с уровнем областного мышления. Для него очень важно было хорошее отношение вот, верхушки, банкеты, чтобы все было хорошо, чтобы все было спокойно, чтобы никто не грызся. Он был действительно очень незлой человек. Он не кричал ни на кого там «сгною, уничтожу, сотру в пыль, покажу Кузькину мать» и так далее, и так далее. Но это был, знаете, такой покой застоя, сказать, вот такая вот тина, которая становилась все более и более толстой и не давала развиваться. Ну и, наконец, Хрущев все-таки во время войны занимал довольно высокие должности. Да, он был хреновый военачальник, они вместе с Тимошенко напортачили во время Харьковского сражения, но, тем не менее, Хрущев был на высоких военных должностях. Брежнев начал войну полковником, закончил генерал-майором, то есть поднялся только на одну ступеньку. Давайте посмотрим вообще на биографию Брежнева, что он собой представлял. Значит, Брежнев родился в 1906 году в Екатеринославской губернии. Екатеринослав – это как сейчас город называется? Как? Днепропетровск, совершенно верно. В простой рабочей семье в 1927 году он окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум. В 1928 году женился на Виктории Денисовой, с которой прожил всю жизнь. В 1931 году он вступил в партию. В 1935 Брежнев заканчивает Днепродзержинский металлургический институт. И уже в 1936 году он становится директором металлургического техникума в 30 лет. В 1937 году начинается его партийная карьера, то есть идет зачистка в это время Ленинской гвардии, и молодежь вот эта вот начинает двигаться вверх. Брежнев был один из них. Значит, в 1939 году он становится секретарем Днепропетровского обкома ВКПБ, то есть через два года он уже секретарь Днепропетровского обкома ВКПБ, потому что, как вы помните, тогда шли чистки и очень быстро освобождались места. Во время войны он находился на политработе. Войну он окончил в звании генерал-майора, начальника политуправления 4-го Украинского фронта. После уже вот в 70-е годы, в году Брежнева был раздут такой эпизод «Защита малой земли». И вот этот вот мелкий эпизод, на эту малую землю Брежнев ездил два или три раза. Вот, и из этого раздули целую, так сказать, проблему, малая земля, великая земля, там и так далее. То есть даже ходил такой анекдот, что Сталин и Жуков обсуждают вопрос одной какой-то военной операции, и Сталин смотрит на часы и говорит, сколько у нас времени осталось. Жуков говорит, у нас осталось еще несколько там часов, 8 часов. И Сталин говорит, ну что, самое главное, мы успеем посоветоваться с полковником Брежневым. То есть вот это вот в 70-е годы была вакханалия, где пытались показать, что у нас, сказать, Брежнев был одним из героев войны. Естественно, это не соответствовало действительности, но Брежневу это очень нравилось. Он очень любил награды, и когда к определенному какому-то его юбилею было решено наградить его героем социалистического труда, выяснилось, что он хочет, чтобы его наградили героем Советского Союза за заслуги в войне. Но война-то уже давно кончилась, но тем не менее его наградили. И у Брежнева был такой целый просто вот иконостас медалей и орденов. Если вы посмотрите в хронику или фотографии, вот Брежнев, он, сказать, вот весь в орденах, он очень это любил. Это была его слабость. Значит, после войны Брежнев вернулся на партийную работу, он стал первым секретарем Днепропетровского обкома и горкома. Затем он делает следующий шаг, он становится первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Молдавии. А в 1952 году он становится секретарем ЦК КПСС. Он был в той группе молодых людей, которую Сталин готовил, так сказать, для того, чтобы они заменили таких людей, как Молотов, Каганович и так далее. После смерти Сталина всю эту команду задвинули, в том числе и Брежнева, и Брежнев становится заместителем начальника главного политического управления Советской армии и военно-морского флота. То есть он все время идет даже в армии по партийной линии. В 1955 году его назначают первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. А в 1956 году, на феврале, на 20-м съезде КПСС, он становится кандидатом в члены президиума и секретарем ЦК КПСС. В 1960 году его назначают председателем президиума Верховного Совета СССР, то есть он становится одним из главных лиц в государстве. В 1963 году он становится секретарем ЦК КПСС. И именно он становится одной из ключевых фигур в заговоре против Хрущева. Ну а в 1964 году, в октябре, он становится первым секретарем ЦК КПСС после того, как Хрущев был устранен. Значит, что еще характерно вот для этого периода? Мы с вами записали. Что нужно обязательно запомнить? Вот есть такой термин, точнее, кто мне скажет, каким термином на партийном сленге называется брежневское правление? Ну, скажем, период Сталина – это культ личности, Хрущев – волюнтаризм, Брежнев – застой. Так вот, некоторые думают, что застой – это было в экономике. Нет, в экономике никакого застоя не было. Даже при том, что появились проблемы, даже к концу брежневского правления – проблем в экономике системных не было. Они возникли в результате горбачевских так называемых реформ. Вот. Застой имеется в виду другое. А дело в том, что застой – это как раз вот тот термин, которым обозначается, мы с вами записали, господство горизонтальной мобильности над вертикальной. То есть человек, условно говоря, не справился с химической промышленностью в качестве заместителя министра, ну, его передвигают там в кинематограф. Даже был такой термин номенклатурный «бросить на». То есть бросают на кинематограф. Как бы вот человек сверху приземляется, ну, он там поработает какое-то время, его еще куда-то передвинут. И вот так они, сказать, двигались по горизонтали, за исключением, ну, конечно, если они не совершали никаких там политических ошибок, ну, или там, сказать, какая-то совсем кошмарная аморалка с купанием любовницы в шампанском там, и так далее. Вот это уже был, сказать, перебор, и тогда человека выкидывали. Ну, или, скажем, там, ну, теснейшая связь с теневой экономикой. Вот. Но это были такие эксцессы. А в принципе, в общем, все было очень спокойно. Брежнев не был сторонником резких движений, наказаний. Он считал, что все должно быть очень тихо, спокойно. Это при том, что он был довольно жесткий человек, когда дело касалось принципиальных для него вещей. Именно при Брежневе советская номенклатура превращается в замкнутую группу. Помните, мы с вами еще в прошлом семестре говорили, что советская номенклатура была странной господствующей группой. У нее не было гарантии физического существования, потому что при Сталине любого номенклатурщика могли поставить к стенке. У них не было гарантий экономического существования. Они, теряя должность, теряли все, и они не могли передать свои привилегии детям, то есть социальные гарантии. И, в принципе, вся история номенклатуры – это вот борьба за то, чтобы получить полную гарантию, полный комплекс гарантий физически, чтобы не ставили к стенке, экономических, социальных. Вот с Хрущевым номенклатура добилась гарантии физического своего существования. Как вы помните, 10 марта 1953 года на первом же пленуме после смерти Сталина было решено, что члена Центрального комитета КПСС можно арестовать только с разрешения Центрального комитета КПСС. И тройки ликвидировали. И если при Сталине тип наказания был такой, ну, например, я условно говорю, так сказать, вот есть некое ведомство, оно не справилось с заданием. Нарком к стенке или на 10 лет, ну и дальше ниже, все меньше наказания. При Хрущеве ситуация изменилась. Проштрафилось министерство. Министру ничего, замминистру выговор с занесением в личное дело, ниже, ну и там какой-нибудь инженер какого-нибудь завода, как допустивший оплошность, садится в тюрьму там на 10 лет. То есть пирамида перевернулась. Вот этот расстрельный эгалитаризм исчез. Но Хрущев был категорическим противником вот этой, так сказать, того, что называется социальные и экономические гарантии. Он считал, что должен быть партмаксимум, то есть партийный работник не должен зарабатывать больше определенного уровня. То есть, иными словами, обеспечив физические гарантии существования номенклатуры, Хрущев встал на пути реализации экономических и социальных гарантий. И в конечном счете это была одна из причин, почему он вылетел из своего кресла. А вот при Брежневе номенклатура реализовала экономические и социальные гарантии. Не полностью, конечно, но тем не менее застой, то есть горизонтальная мобильность, это и есть некая гарантия существования экономических и социальных, социальная гарантия. Не было только одного – как транслировать свои привилегии детям. Для этого нужно было превращаться в собственников, что и произошло после 1991 года. Именно в брежневское время номенклатура стала очень серьезно относиться, что пишут о ней на Западе. Вот Хрущеву было фиолетово, что про него пишут про Запад. То есть ему было интересно, но это не затрагивало его, мало ли чего напишут. При Сталине ситуация была другая. Например, когда Молотова похвалили в одной из английских газет, и Молотов сказал на заседании каком-то, что вот меня английская газета похвалила. Сталин очень раздражился и сказал, ну да, значит, когда нас враг хвалит, мы должны радоваться. Да? Вот. Брежнев был первым советским лидером, который очень внимательно относился к тому, что пишут на Западе. Естественно, он никаких языков иностранных не знал, но ему переводили. И для него был важен его образ, или, как сейчас говорят, такое словцо есть «имидж». Так вот, для него был очень важен его образ на Западе. И это говорит уже о некоторой психологической зависимости. Разумеется, она не была такой, как у Горбачева. Нужно помнить, что Брежнев был человек, который прошел войну. И он ощущал себя представителем народа-победителя. В этом отношении разница между, скажем, брежневским поколением и горбачевским заключается в том, что горбачевцы – это люди, которые войну сами не прошли. Брежнев прошел войну, окончил ее генералом. И это играет очень-очень большую роль. К концу брежневского правления начался тот процесс, который обычно называют, ну, моральным разложением. То есть антисоветские, антикоммунистические идеи стали проникать в саму номенклатуру, это вверх, ну а внизу распространялось то, что называется пофигизмом и трофейными настроениями. То есть люди старались стащить чего-то, так сказать, с работы, проявляя при этом, так сказать, фантастическую совершенно смекалку, и очень равнодушно относились к тому, что происходит. Я вам очень рекомендую с точки зрения такой социологической посмотреть старый фильм 70-х годов «Афоня». Возможно, кто-то смотрел. «Афоня». Это фильм, который очень хорошо показывает, что происходило с общественной моралью. Там главную роль играет актер Куравлев. Вот. Вообще, я вам очень рекомендую смотреть советские фильмы того времени, потому что при том, что была цензура, что-то было приглажено, но, тем не менее, если систематически отсмотреть энное количество советских фильмов, социальная ситуация становится абсолютно ясной. Значит, дальше. Что у нас еще по вот этим вещам? Ну, чем закончилась СССР, мы об этом будем говорить позже. Периодизацию мы с вами записали. Значит, биография Брежнева понятна. Расклад сил в советском руководстве. Когда Хрущева отстранили от власти, большая часть людей полагала, что Брежнев – это человек на год, на два. Он серый, он темная лошадка, и он временный. Предполагалось, что будет более сильный лидер. Но это лишний раз говорит о том, что в советском руководстве плохо знали историю, потому что в советском руководстве к власти все время приходят. Вообще это часто происходит, но в СССР все три первых генсека, я не имею в виду Ленина, потому что Ленин не был генсеком. Ленин какую должность занимал, кто мне напомнит? Он был глава Совета народных комиссаров, то есть он был председатель, по-новому это председатель Совета министров. Значит, первый генеральный секретарь был Сталин, когда была введена эта должность. Сталин был темной лошадкой, никто не ожидал, что он переиграет Грандов. Затем Хрущев, от которого никто не ожидал прыти. И, наконец, Брежнев. Вот что такое было противостояние, расклад сил в советском руководстве? Это были два разных подхода или два разных поколения? Вот на самом деле это было и то, и другое, но самое главное, это была разница поколений. Дело в том, что в советском руководстве была группа относительно молодых мужиков, которые прошли войну, но они успели получить образование. Их называли комсомольцами. Их лидером был Александр Николаевич Шелепин. Это был человек, он был секретарь ЦК КПСС по армии и госбезопасности. И это были ближайшие его окружения, например, Семичастный, председатель КГБ, тоже человек с комсомольским прошлым. Без комсомольцев команда Брежнева-Суслова никогда не смогла бы организовать заговор против Хрущева. Правда, и комсомольцы без них не смогли бы организовать заговор, потому что комсомольцы контролировали армию и госбезопасность, но они не были членами политбюро, и поэтому они не могли организовывать дела на высшем уровне. Но предполагалось, что именно они и будут лидерами, и они в это сами, к сожалению, поверили. В принципе, как потом выяснилось, Хрущев собирался уходить примерно через 2 года после того, как его сняли. Он собирался сам уходить. И он собирался выдвинуть как раз вместо Брежневых, Подгорных, Косыгиных вот тех, кого называют комсомольцами. Они этого либо не знали, либо у них было, точнее, скорее всего, они знали это, но им хотело, у них было нетерпение, они хотели власти. И они полагали, что они сейчас свергнут Хрущева с помощью Брежневых, Косыгиных и компаний, а потом уберут этих. Но эти, Брежнева и компания, и Суслов, они были опытными игроками, и они комсомольцев переиграли. Поэтому комсомольцам нужно было поддержать Хрущева, сдать эту всю команду, а потом через 2 года либо Хрущев сам ушел бы, либо они его убрали. И история страны пошла бы совершенно по-другому. Но нетерпение этих людей сыграло злую шутку с ними, и со страной. В 1967 году команда Брежнева начинает зачищать комсомольцев. Одним из первых, кого отправили, это Егорычев, первый секретарь Московского горкома КПСС. Ну а затем пошли и остальные. К 70-му году практически все комсомольцы были зачищены. Мы с вами записали, обратите внимание на это, на то, что в 65-67 годах, ну, можно взять шире, 65-70-й, Советский Союз упустил очень важный шанс прорваться в будущее. Упустил, потому что это не соответствовало интересам номенклатуры. Самое поразительное, что в данном случае интересы номенклатуры и интересы Запада совпали. И этот прорыв был заблокирован ими совместно. Потом, конкретно, когда мы будем говорить о промышленности, я поясню, что я имею в виду. Очень важно, что на пленуме в июне 67 года не только сняли Егорычева, это был очень серьезный человек, участник заговора против Хрущева, но и сформировалась та группа, которая потом, в общем-то, рулила страной, и чем Брежнев становился дряхлее, чем больше его интересовали награды, тем больше эта группа реально управляла страной. Это Суслов, главный идеолог страны, Андропов, которого в 67 году избрали, назначили председателем КГБ вместо Семичастного, сторонника Шелепина. Это Устинов, секретарь по военной и оборонной промышленности, оборонной и промышленности, и Громыко, министр иностранных дел. Вот эта четверка, она сыграет очень серьезную роль в нашей истории. Если говорить о съездах, то вот три съезда мы с вами записали. 23-й, 24-й, 25-й. 25-й съезд, ну вот если 23-й, 24-й съезд, это еще какая-то борьба и укрепление позиции Брежнева, то 25-й съезд, это уже, так сказать, все, брежневцы победили, все спокойно. Народу 25-й съезд КПСС запомнился курьезом. Дело в том, что за 10 лет до, вот где-то в 66-м или в 67-м году была запущена по радиоканалу «Маяк» такая передача, которая называлась «Опять 25». Она выходила в 6.05 до 6.30 и в 7.05 до 7.30. Ее повторяли утра. Вот. Это была такая юмористическая передача, ну и плюс эстрадные мелодии. «Опять 25». Но когда подошел 25-й съезд КПСС, стало понятно, что эта передача неуместна, потому что народ уже начал шутить «Опять 25». И передачу эту переименовали, а потом вообще убрали. Так что 25-й съезд запомнился вот этой курьезной историей. После 25-го съезда политические группировки в стране отвечали, вот они совпадали с возрастными, что очень характерно. Это означало, что возрастные характеристики становятся главными. Ну и из этого ряда выпадали три относительно молодых человека: Романов, Машеров и Кулаков. Не случайно Романова потом будут всячески компрометировать. Например, про него будет запущен слух, что во время свадьбы его дочери из Эрмитажа, а он был первый секретарь Ленинградского горкома партии и член Политбюро, из Эрмитажа был взят дорогой сервиз Екатерины, и многие тарелки разбили. Это неправда совершеннейшая, это просто был запущен слух, потом его официально опровергли, но дело в том, что осадок-то остался, а вот Машеров и Кулаков, как мы увидим, они погибли они умерли в очень странных обстоятельствах, их смерти, и реально они были конкурентами Андропова на пути к власти. Ну и повторяю, значит, запомните четверку первых лиц при Брежневе, которая влияла на него: Суслов, Андропов, Устинов и Громыко. Что очень важно, Андропов, сначала Суслов, потом Андропов, действовали в связке с человеком по фамилии Чазов. Это был начальник 4-го медицинского управления, обслуживавшего верхушку страны. И это очень-очень был серьезный человек. Есть такая работа Александра Костина, надо будет посмотреть точно, как она называется. По-моему, называется «Кто поставил Горбачева» или что-то в этом роде. Это блестящий пример аналитики. Дело в том, что Чазов написал мемуары. Называются они «Здоровье и власть». И потом эти мемуары, они как-то Чазова, видимо, когда он прочел их таким отстраненным взглядом, уже после того, как книжка вышла, они его немножечко напугали. Там он несколько лишних вещей о себе написал. И он издал второе издание, где попытался эти вещи убрать. Но получилось еще хуже. И вот Александр Костин, который написал эту книгу, он построил ее на сравнении двух текстов. Первого издания Чазова и второго. Второе – это блестящая политическая аналитика. Это как учебник можно читать, так что я вам ее очень рекомендую. Я вам в следующий раз скажу, как точно называется книга. Но автор Александр Костин, она есть в интернете. Напишите «Александр Костин», наберите «Чазов». Так, значит, это вот что касается вот такого общего. Теперь следующий, давайте записывать следующий блок. «Экономическое развитие страны», синопсис. Это 4-я римская. Первая арабская здесь. Кризис, в кавычках, либеральные модели командной экономики. Конец советского экономического чуда 50-х годов. Кризисные явления первой половины 60-х годов. Значит, вот тот синопсис, который мы записываем, он, безусловно, избыточен. Это не значит, что вы должны все абсолютно знать здесь. Но это значит, что записав вот эту вот вещь, что если когда-нибудь вам понадобится информация по этому периоду, то, в принципе, вот здесь все есть в сжатом виде. То есть вот это можно развертывать вот там 30 страниц, можно развернуть в 60, в 200. То есть это ваш путеводитель, это ваша дорожная карта. Если когда-то вам понадобится, то в принципе вот вся работа здесь уже проделана. Карта у вас в ваших конспектах. Противоречие между высоким уровнем естественно-научного и научно-технического интеллектуального потенциала с одной стороны и низким уровнем гуманитарного интеллектуального потенциала с другой. То есть высокий уровень был научно-технического и естественно-научного потенциала, с другой стороны, низкий уровень гуманитарного интеллектуального потенциала. Но достаточно сказать, что вот в 60-е годы выходили совершенно потрясающие научно-популярные журналы вот по естественным наукам. Кстати, кто-нибудь знает какие-нибудь нынешние научно-популярные журналы в области, ну, естественных наук, там астрономия, космология, биология, физика, химия? Популярная механика, к сожалению, нынешние наши журналы, большей частью, это переводные, примитивные журналы американские. Они очень примитивные. Если их сравните их с техникой молодежи, например, 70-х годов, вот у меня два диска есть, техника молодежи с 1926 по 2009 год. Ну, там совершенно уровень другой. Вот 70-е годы, я был подписан, правда, не в 70-е годы, а в первой половине 60-х, но мне там было 12-13 лет. «Техника молодежи» совершенно был фантастический журнал. Был журнал очень хороший «Вокруг света», «Знание и сила». «Знание и сила» я был подписан с 75 по 92 год. Он уже в конце 80-х, он стал таким гуманитарно неинтересным, а до этого, скажем, 70-е годы, там в основном были, естественно, научные вещи. Потом был замечательный журнал детский «Юный техник». Моделирование, потом, скажем, я именно из юного техника, там можно было вырезать шестигранные шахматы, в которые играли три человека. Это очень интересная такая штука, потому что каждый следит за каждым, объединяется с другим против третьего и кидает, так сказать, подлянки друг друга. Игра очень-очень увлекательная. Вот, значит, потом был «Химия и жизнь» журнал. Да, у журнала «Вокруг света» было приложение, которое выходило раз в два месяца. Ну, достать было нереально совершенно. Этот журнал назывался «Искатель». Он такой был покетбук. Вот. Это была фантастика и детективы. То есть выходили журналы, достать их было очень трудно. Ну, например, чтобы подписаться, подписка на «Технику молодежи» или «Науку и жизнь» журнал, ну, нужно было приходить на почту. Почта открывалась в 7, когда шел вот подписной сезон, где-то осенью на следующий год. Но нужно было приходить в 4 часа и вставать в очередь, потому что было, скажем, там 3 или 5 комплектов. Журналы были очень высокого качества. По крайней мере, я, когда учился в 7 классе, я занял хорошее место на одной общесоюзной такой олимпиаде по естественным наукам. Я готовился только в основном по научно-популярным журналам. Этого хватило, так сказать, вполне. И еще одно противоречие запишем. Противоречие между высоким научно-техническим потенциалом с одной стороны и системой номенклатурного социализма с другой. То есть социализм для номенклатуры. Кстати, посмотрите в интернете технику молодежи за 60-е и 70-е годы. Там очень много интересного. И кроме того, там есть, например, такие вещи. Помните, я вам рассказывал несколько лекций назад, что в 2019 году американцы запускают первый плавучий город в районе Калифорнии. Там будет жить 50 тысяч человек. Его финансируют крупнейшие корпорации, там Цукерберг и так далее. Вот плавучий город, где элита будет жить отдельно от населения. А самое главное, они будут в экстерриториальных водах, они не будут платить налоги. Так вот, если вы посмотрите технику молодежи за 63-64 год, все эти проекты были разработаны советскими инженерами в 63-64 годах. Мы в 63-м, 65-м, в середине 60-х годов наши инженеры и ученые вот в этих областях, они забежали так примерно лет на 30-40. В 90-е годы американцы, знакомясь с целым рядом наших изобретений 64-х годов, они не могли поверить. Они думали, что это фейк, который им выдают в качестве вот сделано сейчас. Потому что у них этого не было. Они не верили, что это могло быть в середине 60-х годов. Поэтому я вам очень рекомендую посмотрите хотя бы обложки журнала «Техники молодежи», что там нарисовано на них, какие технические вещи. Значит, второе арабское. Дискуссии начала 60-х годов о путях развития советской экономики. Третье. Экономическая реформа 65-го года. Реформа в кавычках. И мы пишем в скобках. Почему реформа в кавычках? Речь шла всего лишь о некоторых мерах по децентрализации, по образцу некоторых восточноевропейских стран 50-х годов. То есть у нас сделали то, что в восточноевропейских странах сделано было в 50-е годы. Восточноевропейские страны – это какие страны? Это что у нас Восточная Европа страны? Это какие? Польша. Ну, тогда она называлась Чехословакия. Дальше. Венгрия. Ну, Югославия – это все-таки уже Южная Европа, но она такая, сказать, специфическая была страна, считалась такой полукапиталистической. Так, а еще Румыния, Болгария, ГДР. Значит, здесь А. Сентябрьский пленум 65 года. Административная рецентрализация, в скобочках, отмена совнархозов. Помните, в 57-58 годах Хрущев провел реформу совнархозов. Вот это было отменено в 65 году. Отмена совнархозов, скепсис высшего советского руководства, в скобочках, Брежнев-Подгорный, по отношению к реформе Косыгина-Либермана. Либерман — это был такой экономист, который в конце 50-х, в начале 60-х годов вот, так сказать, писал о необходимости такой реформы, которая была потом в урезанном виде реализована Косыгиным. Поэтому на Западе эту реформу называют либерманизацией. У нас ее называют реформа Косыгина, иногда Косыгина-Либермана. Вот я, например, ее часто называю реформа Косыгина-Либермана. А на Западе просто называют либерманизация, потому что основные идеи сформулировал экономист по фамилии Либерман. Значит, Б. Намеченные мероприятия. Значит, здесь у нас вот через черточку идут. Сокращение числа обобщающих плановых показателей с 30 до 9. То есть раньше в плане было 30 показателей, которые предприятие должно было вот обязательно выполнить. Вот эти 30 показателей сократили до 9. За счет устранения. И вот здесь очень важный момент. Вот здесь засада, выражаясь современным языком. За счет устранения таких качественных показателей, как... уровень производительности труда, себестоимость продукции, численность занятых и средняя зарплата. Вот эти четыре показателя были очень важны в сталинско-хрущевское время. При Хрущеве они уже начали исчезать, себестоимость, например. Именно вот эти показатели вытащили советскую экономику с 1939 по 1955 год. Вот по реформе Косыгина и Либермана они вообще убирались. Вместо этого? Прибыль и рентабельность продукции. Запишите это обязательно, потому что по поводу этой реформы очень много путаницы. Я вам объясню сейчас, какая путаница, чтобы здесь не попадаться на всякие глупости. Я буквально недавно, неделю назад, по телевизору была дискуссия, и люди обсуждали Косыгинскую реформу. Непонятно вообще, о чем они говорили, потому что обе стороны не представляли себе, что такое Косыгинская реформа. Они использовали просто расхожие штампы. Вместо этого прибыль и рентабельность продукции по отношению к стоимости основных оборотных фондов. Следующая черта. Повышение роли коллективных форм материального стимулирования. Следующая. И вот это была следующая, это бомба под социалистическую экономику. Принятие уровня прибыли и рентабельности в качестве первостепенных при оценке деятельности предприятий. Противоречие между принципиальным отличием советской прибыли и рентабельности. Сейчас мы запишем, и я объясню, что имеется в виду. Это не хитрая вещь. Противоречие между принципиальным отличием советской прибыли и рентабельности от капиталистической и восприятием их советскими экономистами-рыночниками и советским руководством как рыночно-капиталистических. Фактор, подрывавший и реформу я напоминаю, в кавычках пишем, и творческое развитие анализа социализма советской экономической наукой. Вот теперь смотрите, очень важный момент, который нужно понять. Решили ввести показатели при уровне прибыли и рентабельности. Советская прибыль и советская рентабельность принципиально отличаются от капиталистических. Их нельзя даже сравнивать. Но в глазах советских экономистов, которые стояли на позициях рынка, рыночников, они отождествляли советскую прибыль и советскую рентабельность с капиталистической. И они полагали, что нужно просто внедрить в советскую социалистическую экономику некоторые всего лишь рыночно-капиталистические принципы, и все заработает. При этом, повторяю, сами эти принципы рентабельности и прибыльности, они не были капиталистическими. Они в социализме по-другому функционируют. Но большая часть наших рыночников решила, что раз слово «рынок» произнесли, раз произнесли слово «прибыль» и «рентабельность», значит, это капитализм. И это развернуло нашу экономическую науку. Вместо того, чтобы анализировать особенности социалистической экономики на языке этой самой экономики, они стали использовать категории экономики, политэкономии капитализма для анализа социалистической экономики. И произошел очень мощный перекос. То есть была принята терминология, которая неадекватна совершенно. И отсюда пошла масса ошибочных решений, в конечном счете, которая привела в 80-е годы. А давайте больше рынка, больше социализма. А потом оказалось, что рынок и социализм несовместимы. То есть происходила очень хитрая подмена понятий. Причем сначала она происходила по неграмотности, а потом делалась совершенно сознательно. Значит, поняли, да, главную вещь? Внедрение принципов рентабельности и прибыли произошло таким образом, что то, что не имеет отношения к рыночно-капиталистической экономике, стало трактоваться как рыночно-капиталистические вещи. И это сместило фокус исследования. То есть люди совершили методологическую ошибку, и дальше на нее стали наслаиваться другие ошибки. Следующая черточка и следующая вещь. Установление объема реализованной продукции в качестве основного показателя производства вместо валовой продукции. То есть, если до реформы Косыгина и Либермана главное было вот вал, чем больше сделали, тем лучше, то потом стало, вот сделали это хорошо, а сколько вы реализовали? А дело в том, что продукция очень часто была не очень высокого качества, и это сразу же создало проблемы. Следующее. Повышение роли хоздоговоров во взаимоотношениях предприятий. То есть предполагалось, предприятия подписывают между собой договора и выполняют их. Но дело в том, что в социалистической экономике, где очень часто, там, скажем, условно говоря, шины делают в Ереване, а сказать, ну, это самое колесо, само колесо там в Воронеже, вот в Ереване стал завод по каким-то причинам, ну и все. И принцип домино сработал, и хоздоговор нарушается. То есть вот это было не продумано. Ну и, наконец, последнее. Здесь постепенный переход от формального хозрасчета к полному. В. Перевод с января 66 года на новые условия хозяйствования 43 предприятий 17 отраслей. К концу 70-го года на новую систему перешла 41 тысяча предприятий из 49 тысяч имеющихся. Акцент на повышение качества. В скобочках. Введение знака качества в 67-м году.